точнее основную его ветвь – арии, скифы, сарматы, славяне, русичи, украинцы – и отщепенцев, людей коричневого цвета, шамбалистов, фашистов. И совершенно особо стоит семитская звезда знаков, знак Торы, свиток, шестиконечная звезда, семисвечник, желтый цвет. Внутри семитического мира им противостоит знак Луны, полумесяца и зеленый цвет. Это знаки исмаилитов, потомков Исмаила, сына Авраама от рабыни, которого по требованию своей жены Сары Авраам изгнал из дома. Эти потомки арабы враждебно настроены к евреям, но это особый вопрос, далекий от нашей арийской проблемы. Примечание. Хотя, с другой стороны, особняком стоящие проблемы арабского и китайского суперэтносов только на первый взгляд кажутся далекими от арийско-семитской проблемы. В перспективе китайский этнос и арабы окажутся в тесном взаимодействии с ариизированным миром, но это уже новая огромная проблема. Кстати, о масонах. Тьма на западе глубока, если солнце не взойдет. Луч приемля от востока, вы на нас льете свет. Гимн русских масонов. Будь готов, всегда готов. Девиз масонов. Общеизвестно, что масоны возвели интеллект на пьедестал почета, а знаковые системы у них – опоры истинных знаний. Масоны – продолжение темы великого духовного противостояния – Агарти, Шамбалы, Египта, иудеев. О широте этой темы, у вас почти не раскрытой, говорит уже одно перечисление имен. Масонами были почти все идеологи и деятели Великой Французской революции. Вольтер, Д'Аламбер, Дидро, Руссо, Робеспьер, Марат, создатели Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, Джефферсон, Франклин, Линкольн, великие ученые и художники, Эйнштейн, Тагор, Рассел и другие. Широко охватило масонство Россию, где масонами была без преувеличения основная часть выдающихся людей, интеллектуальных и духовных лидеров наций. Назову хотя бы Петра I, Меншикова, многих князей и графов, Трубецких, Репниных, Черкасских, Куракиных, Прозоровских и так далее, Татищева, Хераскова, Новикова, фон Визина, Радищева, Павла I, почти всех лидеров декабристов, Пушкина, Кутузова, Герцена, большинство философов XIX века, Рериха, Горького и так далее. Весь состав Временного правительства России – масоны. Очень многие видные большевики – Зиновьев, Чичерин, Воровский и так далее – тоже примыкали к разным масонским орденам и сектам. Перечислять можно до бесконечности. Всего в мире сейчас насчитывается до 4000 лож, сект, обществ, относящихся к той или иной ветви масонства. И что же, все они, как иногда можно услышать или прочитать, враги человечества, слуги сатаны, жидомасоны, сионисты, заговорщики против мира? Нет, конечно. Общая основа масонства как важного исторического явления – интеллектуальная, точнее, эзотерическая. Они прослеживали пути заблуждений человечества, выступали против физикализма нашей науки. Для них космос – не просто физическое явление, не мертвое пространство, а живой организм, воздействующий на Землю не только энергетически, но и информационно, духовно. Существует 4 основных канала, по которым до нас доходят из далекого прошлого знания высочайшего уровня, то есть не здешние знания. 2 восточных канала – Агарти, Шамбала в Тибете, 2 западных канала – иудейский и египетский. Эти каналы имеют символьное выражение.